Глава 21. Храм Святой Марии. Воплощение. Марбелья. Испания. Кейт сидела на краю чугунной ванны, как на насесте, дожидаясь, пока впитается краска для волос. Мартин настоял на том, чтобы лично проследить за этой процедурой, словно Кейт могла попытаться отвертеться от этой работы. Знание, что весь мир жаждет твоей крови, странный, но непреодолимо побудительный мотив к изменению внешности. Однако логическая, сверхрациональная часть ее рассудка буквально кричала: «Если тебя разыскивает весь мир, сколько волосы ни красть, тебя это не спасет». С другой стороны, делать все равно было нечего, а вреда это не могло принести. Кейт накрутила прядь своих теперь уже каштановых волос, гадая, завершилась ли трансформация. Мартин сидел напротив нее на кафельном полу, вытянув ноги и привалившись спиной к деревянной двери ванной. Он печатал на компьютере, периодически прерываясь, чтобы поразмыслить о чем-то. Кейт было интересно, чем он занят, но пока она решила эту тему не затрагивать. В голове у нее роились другие вопросы. Она даже не знала, с чего начать, но одно из сказанного Мартином до сих пор беспокоило ее, что чума заразила миллиард человек в течение 24 часов. В это было трудно поверить, особенно учитывая, что Мартин и его сотрудники тайно готовились к вспышке заболевания десятилетиями. Она деликатно кашлянула. Миллиард инфицированных в течение 24 часов. «Мгм», — пробормотал Мартин, не отрывая взгляда от ноутбука. «Это невозможно. Никакой патоген не распространяется настолько быстро». Он посмотрел на нее. «Это правда. Но я тебе не лгал, Кейт. Ни один известный патоген не распространяется настолько быстро. Однако эта чума — дело другое. Послушай, я тебе все скажу, только подожди, пока мы окажемся в безопасности. Безопасность отнюдь не главная моя забота. Я хочу знать, что происходит на самом деле. И еще хочу хоть что-нибудь сделать. Скажи мне, что ты скрываешь. Рано или поздно я все равно выясню. Но позволь хотя бы услышать это из твоих уст». Помедлив добрую минуту, Мартин, наконец, закрыл ноутбук и горько вздохнул. «Ладно. Первым делом ты должна узнать, что чума Атлантиды куда сложнее, чем мы думали. Мы только сейчас разобрались в механизме ее действия. Самой большой загадкой был колокол. При упоминании о нем Кейт пробрала дрожь. Иммари открыли колокол в Гибралтаре в 1918 году. Таинственный прибор был установлен на сооружении атлантов, которое отец Кейт помогал Иммари раскапывать. Как только колокол освободили от земли, тот выпустил в мир испанскую инфлюенцию, самую смертоносную пандемию в современной истории. Иммари со времени откопали колокол со всех сторон, чтобы извлечь его для изучения. Дориан Слоун, глава службы безопасности Иммари, исследовал трупы последних жертв колокола, чтобы рассеять семена чумы Атлантиды по всему миру, воссоздавая вспышку в попытке выявить людей с генетической сопротивляемостью колоколу. Своей окончательной задачей он ставил создание армии, чтобы атаковать атлантов, создавших колокол. «Я думала, вы знали, как он работает и на какие гены воздействует», — заметила Кейт. «Мы тоже так думали, но совершили две критические ошибки. Первая заключалась в том, что наша выборка была слишком мала. Вторая, что мы исследовали тела, входившие в прямой контакт с колоколом, без переноса. Сам колокол не выделяет инфекционный агент, ни вирусов, ни бактерий, он излучает радиацию. Наша рабочая гипотеза заключалась в том, что радиация колокола вызывает мутацию эндогенного ретровируса, по сути, реактивируя древний вирус, который затем трансформирует носителя, манипулируя генами и эпигенетическими маркерами. Мы полагаем, что этот древний вирус – ключ ко всему». Кейт остановила его, подняв руку. Ей требовалось время, чтобы все осознать. «Если это правда, гипотеза Мартина просто невероятна. Она указывает совершенно новый тип патогена и даже новый патогенез, радиоактивный, а потом вирусный. Возможно ли такое? Ретровирусы — просто вирусы, которые могут вводить ДНК в геном носителя, меняя его на генетическом уровне. Они своего рода обновление компьютерного программного обеспечения. Когда человек подцепляет ретровирус, он, по сути, получает впрыскивание ДНК, меняющее геном в некоторых из его клеток. В зависимости от природы введенной ДНК, Обретение вируса может оказаться и благом, и бедой, а может и никак не повлиять. А поскольку геном каждого человека совершенно индивидуален, результат почти всегда будет неопределенным. Ретровирусы существуют с одной целью – произвести как можно больше собственной ДНК. И в этом они хороши. Фактически вирусы составляют большую часть всего генетического материала на планете. Если собрать всю ДНК человечества, всех остальных животных и даже всех растений, каждой невирусной формы жизни на планете, общая сумма ДНК все равно будет меньше, чем вся вирусная ДНК на Земле. Вирусы эволюционируют не за тем, чтобы навредить своим носителям. На самом деле они зависят от живых существ, благодаря которым воспроизводятся, и именно этим и занимаются. Находят подходящего носителя и спокойно воспроизводятся, пока носитель не умирает от естественных причин. Эти резервуарные хозяева, как называют их ученые, по сути, носят вирус без каких-либо симптомов. Например, клещи носят пятнистую лихорадку скалистых гор, мыши-полевки хантавирус, москиты – вирус западного Нила, тропической лихорадки и лихорадки Денге, свиньи и куры – гриппа. Люди фактически являются резервуарными хозяевами бесчетных бактерий и вирусов, которые пока не были даже классифицированы. Около 20% генетической информации в одном только носу не соответствует ни одному из известных или каталогизированных организмов. В кишечнике от 40 до 50% всей ДНК принадлежат бактериям и вирусам, которые еще не дождались классификации. Даже в крови до 2% ее массы составляет некая биологическая темная материя. Во многих отношениях эта темная материя, этот океан неведомых вирусов и бактерий, самый дальний рубеж. Почти все вирусы безвредны, пока не сменят тип носителя, вид жизни, отличающийся от их естественных носителей. Тогда вирус комбинируется с совершенно новым геномом, вызывая новую неожиданную реакцию – болезнь. В этом и заключается величайшая угроза со стороны вирусов. Но Мартин говорил не об инфекционных вирусах, проникающих в человеческий организм извне. Он описывал активацию бывшей инфекции, латентный набор вирусной ДНК, пребывающий в спячке внутри самого организма. Это похоже на заражение вирусом от самого себя. Этакий троянский конь внутри ДНК, который вдруг пробудился и начал сеять в организме разрушение. Подобные человеческие эндогенные ретровирусы, как их называют, по сути, представляют собой вирусные окаменелости, останки былых инфекций, изменивших геном носителя. Они встроились в наследственную информацию ДНК носителя и передались последующим поколениям. Недавно ученые открыли, что до 8% всего человеческого генома составляют эндогенные ретровирусы. Эти окаменевшие свидетельства былых вирусных инфекций присутствуют и у наших ближайших генетических родственников живых и вымерших шимпанзе, неандертальцев и денисовцев. Они были заражены многими из тех же вирусов, что и мы. Кейт начала прокручивать эту идею в голове. Эндогенные ретровирусы считались инертными, по сути, представляющими собой часть большой группы мусорной ДНК в геноме каждого. Эти ретровирусы не заразны, но влияют на экспрессию генов. Недавно ученые начали рассматривать возможность, что эндогенные ретровирусы могут играть роль в таких аутоиммунных заболеваниях, как волчанка, рассеянный склероз, синдром Шагрена и даже рак. Если вирус, стоящий за чумой Атлантиды, эндогенный ретровирус, это может означать... Ты говоришь, что инфицировано уже все человечество, что мы инфицированы с самого дня рождения, что вирус, стоящий за чумой Атлантиды, уже часть нашей ДНК. Она помолчала. Колокол и трупы из него лишь активировали латентный вирус. Вот именно. Мы считаем, что вирусные компоненты чумы Атлантиды были добавлены к человеческому геному десятки тысяч лет назад. Ты считаешь, что это было преднамеренное деяние? Что кто-то или что-то внедрило этот эндогенный вирус, чуму Атлантиды, зная, что в один прекрасный день он активируется? — спросила Кейт. — Да, я считаю, что чума Атлантиды была запланирована давным-давно. Я считаю, что колокол — просто механизм активации для окончательной трансформации человечества. Атланты пытаются спровоцировать либо очередной большой скачок вперед, последний скачок вперед, либо грандиозный скачок назад, откат к точке до введения гена Атлантиды. Вы обнаружили вирус, вызывающий чуму? Нет, и это нас сдерживает. На самом деле мы считаем, что могут быть задействованы два эндогенных ретровируса. Словно в организме разыгралась некая вирусная война. Эти два вируса борются за контроль над геном Атлантиды, возможно, чтобы изменить его радикально и окончательно. У 90% инфицированных вирусная война сокрушает иммунную систему и влечет смерть. Как испанка. Совершенно верно. И как раз этого мы и ждали. Традиционной биологической вспышки, передаваемой обычными путями, через телесные жидкости, воздушно-капельным путем и так далее. К этому мы готовились. И как готовились? Сформировали группу, в основном из государственных служащих и ученых. В последние 20 с лишним лет мы тайно трудились над лекарством. Орхидея была нашим главным оружием против чумы, самая передовая терапия, смоделированная по образцу лекарства от ВИЧ. Какого еще лекарства от ВИЧ? В 2007 году человек по имени Тимоти Рэй Браун, впоследствии ставший известным как берлинский пациент, был излечен от ВИЧ. У Брауна диагностировали острый миелоидный лейкоз. Его ВИЧ-положительный статус осложнял лечение. Во время химиотерапии ему пришлось бороться с сепсисом, и врачам пришлось испробовать менее традиционные подходы. Его гематолог, доктор Герухюттер, решился на терапию стволовыми клетками, полную трансплантацию костного мозга. Хюттер неустанно перебирал одного подходящего донора костного мозга за другим в поисках специфической генетической мутации CCR5-Delta-32. CCR5-Delta-32 наделяет клетки иммунитетом к ВИЧ. Невероятно. Да, поначалу мы думали, что мутация Delta-32 должно быть возникла во время эпидемии черной смерти в Европе. Примерно от 4 до 16% европейцев имеют как минимум один такой набор. Но мы проследили еще дальше. Мы грешили на оспу. Однако потом нашли образцы ДНК бронзового века, содержащие ее. Происхождение мутации – загадка. Но одно ясно наверняка – пересаженный костный мозг CCR5-Delta-32 излечил и лейкемию, и ВИЧ Брауна. После трансплантации он перестал принимать свои антиретровирусные препараты и больше никогда не показал ВИЧ-положительных анализов. «И это помогло с синтезом орхидеи?» — поинтересовалась Кейт. «Это был грандиозный прорыв, открывший уйму разных направлений для исследований. На самом деле CCR5-Delta-32 защищает носителей не только от ВИЧ, но и от оспы, и даже от G-Pestis, бактерии, вызывающей чуму. Мы сфокусировались на ней. Конечно, тогда мы не вполне предвидели сложности чумы Атлантиды, но усовершенствовали орхидею настолько, что она останавливала симптомы. Мы даже близко к ее выпуску не подошли, когда вдруг началась вспышка. Орхидея не вполне была способна излечивать болезнь, но выбора у нас не осталось. В чуме есть какой-то элемент, выделить который мы не могли. Еще один фактор, но... Мы считали, что можем использовать орхидею. Нашей целью стало сдерживание. Если бы мы смогли поддержать инфицированных и подавить симптомы, то смогли бы остановить болезнь, выиграть немного времени, чтобы выделить эндогенные ретровирусы, вызвавшие чуму, и манипулирующие геном Атлантиды истинным источником. Вот почему твоя работа была столь интригующей. Я все равно не могу понять, откуда такая скорость распространения, радиация. Мы тоже поначалу не могли понять. В первые же часы вспышки произошло нечто неожиданное. Чума прорывалась через все карантины и кордоны, которые мы перед ней выставили. Кейт, это было похоже на лесной пожар. Ничего подобного мы никогда не видели. Инфицированные индивидуумы, даже пребывая в изоляции, могли заражать других с расстояния свыше 300 ярдов. Не может быть. Мы поначалу думали, что у нас какие-то проблемы с карантинными процедурами. Но такое происходило по всему миру. Каким образом? Мутация. У кого-то где-то был эндогенный ретровирус, ну, другой древний вирус, погребенный в геноме. Когда его активировали, весь мир пал за считанные часы. Миллиарды людей оказались инфицированы в течение 24 часов. Как я сказал, наша выборка была слишком мала, чтобы выяснить это. Мы просто не могли узнать о другом эндогенном ретровирусе. Честно говоря, мы все еще разыскиваем его. Не понимаю, как это могло сказаться на скорости распространения? Нам потребовалось не одна неделя, чтобы догадаться. Все наши протоколы сдерживания по всей планете, десятилетия планирования, все развалилось в первые же дни. Чуму Атлантиды было не удержать. Стоило лишь ей попасть в страну, как она охватывала все население. То, что мы открыли, казалось невозможно вообразить. На самом деле инфицированный излучает новую радиацию, а не просто носит радиацию колокола в своих тканях. Мы считаем, что второй эндогенный ретровирус на самом деле включает гены, заставляющие организм изменить радиацию, которую он излучает. Кейт пыталась переварить услышанное. Радиацию излучает любой человеческий организм, но она подобна шуму, помехам, субатомному эквиваленту потоотделения. Каждый активированный, продолжал Мартин, становится радиационным маяком, активирующим и заражающим всех вокруг, даже находясь в палатке биозащиты. Тебя может заразить человек, находящийся в миле от тебя, и никоим образом с тобой лично не контактирующий. Никаких протоколов на подобные случаи нет. Вот почему государства всей планеты заражены всеобщей инфекцией, а они никак не могли ее остановить. Главной заботой стал контроль за населением, чтобы Иммари и выжившие не захватили мир. Правительства начали создавать районы Орхидеи и сгонять в них уцелевших людей. Перед мысленным взором Кейт всплыло здание, облицованное свинцом, где она проводила эксперименты. «Так вот почему вы обшили здание свинцовыми пластинами? Чтобы остановить радиацию?» Мартин кивнул. «Нас тревожила другая мутация. Откровенно говоря, мы тут вне своей стихии. Речь в данном случае идет о квантовой биологии, субатомных частицах, манипулирующих человеческим геномом. Это взаимопересечение биологии и физики. Оно выходит далеко за рамки наших представлений, будь то физика или биология. Мы лишь чуть копнули поверхность неведомого и поняли, что порядком отстали, но за последние 3 месяца узнали немало нового. Нам было известно, что ты и мальчики обладаете иммунитетом к чуме, поскольку выжили в Китае. Мы пытались выделить ретровирус, способный вызывать радиацию. Более всего, мы боялись, что эта радиация от участников исследований, от новой мутации, сможет просочиться в лагерь, подорвав эффективность орхидеи. Если бы это случилось, уже ничто не встало бы на пути чумы. Эффективность орхидеи падает. Но мы в ней нуждаемся. Нам требуется еще немного времени. По-моему, мы близки к созданию лекарства. Остается последний фрагмент головоломки. Я думал, он здесь, в Южной Испании, но я заблуждался насчет нескольких вещей. Кейт кивнула. Снаружи послышался какой-то рокот, словно раскаты грома вдалеке. Но какая-то мелочь по-прежнему не давала ей покоя. Будучи ученым, Кейт понимала, что верным обычно оказывается самое простое объяснение. «А каким образом вы настолько быстро разобрались, что есть и другой эндогенный ретровирус? Что внушило вам такую уверенность, будто в деле замешаны 2 ретровируса? Почему не один? Один вирус может провоцировать разные последствия. Распространение и развитие, запуск радиации». «Действительно», — Мартин помолчал, словно ломая голову, что сказать. Кейт хотела открыть рот, но Грей, остановив ее поднятой рукой, продолжил. «Дело в кораблях. Они разные». «В каких кораблях?» «Кораблях атлантов. В Гибралтаре и Антарктиде. Когда мы нашли сооружение в Антарктиде, то предположили, что оно будет приблизительно того же возраста и конструкции, что и сооружение в Гибралтаре». «А это не так?» «Ни единого совпадения. Теперь мы считаем, что корабль в Гибралтаре — посадочный модуль, подобие планетарной шлюпки, а корабль в Антарктиде — космическое судно, весьма мощное». Кейт попыталась сообразить, какое это имеет отношение к чуме. «Вы считаете, шлюпка отчалила от антарктического судна?» «Так мы предполагали. Но радиоуглеродное датирование опровергает это предположение. Гибралтарский корабль старше антарктического и, что важнее, пробыл на Земле не в пример дольше, вероятно, на 100 000 лет». «Не понимаю», — призналась Кейт. «Насколько мы можем судить, технологии в обоих кораблях сходные. В обоих есть колоколы, но они относятся к разным периодам времени. Я полагаю, корабли принадлежали разным группировкам атлантов, которые воевали между собой. Полагаю, эти две группировки пытались манипулировать человеческим геном для каких-то своих целей. Чума — их орудие для нашего биоформирования? Такова гипотеза, — кивнул Мартин. Она выглядит безумной, но это единственное осмысленное объяснение. Грохот снаружи стал громче. «Что это?» — спросила Кейт. Минутку послушав, Мартин вдруг встал и поспешно вышел. Подойдя к раковине, Кейт поглядела на себя в зеркало. Лицо ее заметно осунулось, щеки ввалились, а темные, явно крашеные волосы придавали готический облик. Включив воду, Кейт принялась смывать с пальцев коричневые следы краски, не услышав за шумом воды возвращение Мартина. Он привалился к косяку, стараясь отдышаться. «Смывай эту дрянь с волос, надо идти».